Глава 8. Мгновение. В зале царила тишина. Или мне так показалось? Потому что когда толпа взорвалась множеством голосов, перекрывших даже грохот моего сердца, похоже, ожившего вместе со мной после заклинания, Люциан сунул коробочку с кольцом в руку открывшего рот Даса и шагнул ко мне. Пальцы сомкнулись на запястье браслетами, дыхание прервалось, раскрывшаяся прямо перед нами пасть портала под визг особо впечатлительных выплюнула меня обратно в комнату Ленор. С шипением, похожим на змеиное, портал захлопнулся, отрезая нас от зала, от собравшихся и от шума, идущего в бальном зале по нарастающей. «Я, кажется, предупреждал», — прорычал Люциан, глядя мне в глаза, — «что ты будешь делать все, что я скажу, или очень сильно пожалеешь?» Не знаю, как выглядит драконья ярость на самом деле, но, на мой взгляд, он вполне мог быть ее олицетворением. Черты лица заострились, золото во взгляде стало тяжелым и темным, а сила, плеснувшая от него, ударила прямо в грудь, заставляя вздрогнуть от этой звериной мощи. «Не помню, предупреждала ли я?» ответила, стараясь оставаться спокойной, насколько это возможно, потому что все мои внутренние, имеющиеся в наличии чешуйки, встали дыбом. Но я не привыкла, когда меня ставят на колени. «Очень интересно». Его голос сейчас больше напоминал рычание, чем человеческую речь. «И когда ты привыкла к другому, Ларо? Ты, которая готова была танцевать на задних лапках перед любым, кто мило посмотрит в твою сторону? Ты, которая только и умела заискивающе бормотать так, что едва слышно? Ты, чьи родители предали всех нас, прибегнув к магии темных, чтобы совершить покушение, а потом имели наглость все отрицать? Нас подставили, нас подставили! Твои родители не просто заговорщики, они предатели. А из тебя не получилось даже их жалкого подобия. Так, двуногая, во всем сомневающаяся мелкая мерзость, с которой даже связываться только мараться». Не знаю, что стало последней каплей. Его слова о Ленор или о ее родителях, потому что внутри меня поднялась знакомая волна силы. И эта волна, сорвавшись с моих рук, ударила в Люциана, но в отличие от девчонок, которых отнесло к двери, ему разве что волосы растрепало. А вот злости явно добавило. Золото в его глазах стало еще более раскаленным. «Как я уже и сказал, никчемность», — выплюнул он. «Я с тобой закончил, Ларо. Возвращай все, что на тебе надето, и молись, чтобы твой завтрашний день не стал последним в этой академии». Меня затрясло то ли от передоза обрушившихся на меня заклинаний, то ли от драконьей силы, которая давила сейчас. Первым делом я расстегнула серьги, которые швырнула на постель, следом ожерелье, потом сбросила туфли, которые мгновенно увеличились в размерах. «Забирай», — процедила я. «И проваливай. Идея связаться с позором драконьего рода явно пришла ко мне после удара головой во время дуэли». Договорить не успела. С его пальцев сорвался золотой вихрь, подбросивший меня вверх и швырнувший аккуратно кровать. Перед глазами потемнело, сброшенные камни больно впились в спину, а когда я проморгалась, надо мной уже склонился Люциан. «Когда я говорю все, это значит все, Ларо», — жестко усмехнулся он. Коснулся моего бедра. И в следующее мгновение ткань под его пальцами просто растворилась. Золотое пламя пожирало платье быстрее, чем это мог бы сделать настоящий огонь, и в следующее мгновение я оказалась под ним полностью обнаженной. От осознания этого меня затрясло еще сильнее, равно как и от осознания того, что его рука по-прежнему лежит на моем бедре, и что мы в этой комнате совершенно одни, все на балу. Это чувство заставило меня резко рвануться в сторону в попытке избежать его прикосновения, но добилась я только того, что Люциан, перехватил мои руки, вжимая их в подушки над головой, а вторая его рука легла мне на грудь, как лапа дракона. В золотых глазах помимо ярости мелькнуло что-то еще, действительно дикое, первобытное, звериное, скользящее по моему телу гораздо более непристойно, чем мгновение назад его пальцы. В этот момент мне стало по-настоящему страшно. «Убери руки!» — процедила я, стараясь вложить в свой голос столько силы, сколько во мне осталось. Вместо силы получилось просто громко и рвано. «Или что?» — усмехнулся он. «Или я сообщу сестре, что вместо того, чтобы присутствовать на балу, вы тут непонятно чем занимаетесь». Взгляд Люциана полыхнул так, что в комнате, уже оставленной светом закатного солнца, стало светло, как днем. Тем не менее, он меня отпустил и медленно обернулся. Сложив руки на груди, у открытой двери стояла девушка, которая утром мне помогла и которую облила подружка Драконовой. Адептка из соседней комнаты. «Тебе заняться нечем, Лика?» — жестко интересуется Люциан. «Дуй отсюда, пока я по-настоящему не разозлился!» «Да ну!» Она прячется за жестом из скрещенных рук, по которому видно, что уровень заряда уверенности в ней, как у моего смартфона сейчас на полянке, если он выжил после удара молнией. В этот момент я рывком поднимаюсь и безо всякой магии с разбегу врезаюсь в спину драконьего принца. Сила инерции работает лучше, а когда есть помощница — вдвойне. Летящему вперед Люциану девушка подставляет подножку, и я добавляю сзади, в результате чего он вылетает за дверь, которую мы вдвоем с грохотом захлопываем и прислоняемся к ней спиной. «Контур», — шепчет Лика. «Восстанови контур, запри дверь!» «Кто бы мне еще рассказал, как это сделать? Но сейчас времени на раздумья особо нет. Я представляю знакомый контур магического замка, и как он смыкается...» Раздается щелчок. Дверь содрогается от удара, но тщетно. «Ларо!» — шипит из-за двери этот дракона-хрымц. «Открой дверь по-хорошему! Завтра ты все равно пойдешь на занятия!» «Завтра будет завтра», — отвечаю я. Из-за двери доносятся ругательства, после которых воцаряется тишина. Мы с соседкой переглядываемся. Она по-прежнему в облитом платье, а я голая. Да, начало учебного года у нас задалось. Ничего не скажешь. «Пару минут», — говорю я. Метнувшись к шкафу, нахожу первую попавшуюся одежду, то есть самое ближайшее платье, и влезаю в него. Лика в этот момент отлепляется от двери. Меня по-прежнему потряхивает, когда я застегиваю пуговицы. Драгона уже давно нет в комнате, но его руки на своей коже я чувствую до сих пор. Чувствую впечатавшиеся в запястья сильные пальцы и прикосновение ладони буквально в нескольких сантиметрах от холмика в груди. Из-за этого пуговицы никак не хотят застегиваться, то и дело спотыкаются о бортики петель. Дело осложняет еще и то, что у этого платья они находятся сзади. Лика подходит. «Давай помогу». В отличие от нее я не собираюсь отказываться, тем более, что я так полчаса буду застегиваться, а не пару минут. «Драгон, конечно, тот еще чешуйчатый шныр, но сегодня у него просто сорвало крышу», — говорит она. «Что ты сделала?» Сказала, что подумаю в ответ на его предложение руки и сердца. «А, ну тогда неудивительно. Ему же в принципе никто не отказывал. Значит, я лишила его нетошной девственности». Лика фыркает и отступает. «С пуговицами все, говорит она. «Прости, что наорала на тебя там, внизу. Я просто очень расстроилась». «Проехали», — говорю я. Спасибо, что помогла с платьем. Она вздыхает. Я просто не привыкла к такому, кивает себе за спину. Одеваться сама и все такое. Мой отец, он как бы не последний дракон в Дарании. Я приподнимаю брови. Но моя сестра имеет на него очень большое влияние. Она его перворожденная, и к тому же ее мать он действительно любил. Поэтому, когда она сказала, что меня нужно выдать замуж и что учиться мне вовсе не обязательно, он согласился. У них тут что, средневековье или викторианство? У вас что, такое законно? То есть кто-то может тебе приказать выйти замуж? Приказать теоретически нет, но вот отказать в обеспечении вполне. Словом, когда я сказала, что пойду в академию, а не замуж, моя семья заявила, что теперь я буду жить на стипендию и учиться смогу до первого косяка. Ты не подумай, что я жалуюсь или что-то вроде. Просто пока я ходила на подготовительные, и они просто капали мне на мозги, это одно. А когда оказалась здесь, в этом закутке... «Не к такому ты привыкла», — подвела итог я. «Да, поэтому я весь день на нервах», — она вздохнула. «Понимаю, что мои приключения только еще начинаются, и что сестра сделает все, чтобы меня отсюда выпихнуть». «Погоди, а кто твоя сестра?» Девушка нахмурилась. «Я не шутила, когда сказала, что ударилась головой. И что у меня не лады с памятью. Интуиция подсказывает, что как раз Лике можно частично довериться, поэтому я продолжаю. Я половину не помню из своей жизни. Не помню, как сюда поступала, и о магии почти ничего не помню». «Почему?» «Потому что я сцепилась на дуэли с Драконовой и приложила ее энергетическим шаром. Она меня, очевидно, тоже чем-то приложила. Не знаю, насколько это частично, но я уже просто не могу молчать. Поэтому теперь я задаю идиотские вопросы и попадаю в идиотские ситуации. Вроде той, что случилось сегодня». Лика моргает, очевидно, пытается переварить услышанное. «Но магические дуэли запрещены, я в курсе», отвечаю я. «Именно поэтому я никому не могу обратиться за помощью, чтобы мне помогли восстановить память». «С ума сойти!» — выдыхает она. «Да». Примерно так я подумала, когда здесь оказалась. Лика заправляет выбившиеся из прически пряди за уши, закусывает губу. «С Драконовой!» «Ну ты даешь, Ларо!» Я скашиваю глаза вниз. «Да, вот ты им всем устроила!» Девушка рассмеялась, но тут же помрачнела. «Слушай, это, конечно, храбро, но иметь во врагах Драгона и Драконову...» «Самоубийство», — говорю я. «Знаю. Так что ты всегда можешь уйти и забыть о том, что здесь было. Спасибо уже за то, что помогла выкинуть его за дверь. Кстати, о двери. Только сначала расскажи о том, как работает это запирающее заклинание. Почему девушки, которые делали мне макияж и прическу, ко мне ломились, а ты смогла войти? И как так получилось, что Люциан смог перенести меня сюда порталом, а потом обратно порталом зайти не смог? А это система безопасности Академии. Можно? Лика кивает на кровать, где в комок сбиты одеяло, драгоценности, и меня на миг передергивает. Я собираю украшения осторожно, как ядовитых змей, стараясь не смотреть на погасшие из-за сумерек камни, откладываю их на стол. Расправляю покрывало и киваю. Давай. В общем, система работает так. Лика падает поверх одеяла и растопыривает пальцы. Когда адепт заселяется, Внутренний магический контур настраивается на него. Это не твоя магия, а академическая. Ты просто с ней работаешь. Контур настроен на тебя, и когда комната пустует, войти в нее не может никто, кроме тебя. Хорошенький магический замок. Вообще никто? Исключение стражи порядка и ректор. Она морщится. Если случится что-то из ряда вон. А так никто, да. Порталом в комнату из комнаты можно пройти, если рядом ты и тебя держать за руку или обнять. Когда ты одна в комнате, контур автоматически замыкается. Когда не одна, контур разомкнут. Именно поэтому я тебя попросила его замкнуть, когда мы выпихнули драгона. Вот так. Лика пожала плечами. Все просто. Ну, это как сказать. Погоди, мы так и не поговорили про твою сестру. Кто она? Девушка снова помрачнела и закусила губу. Мое полное имя — Альмея Ликарин Хьек-Эстре. Я даже удивиться не успеваю, а она уже добавляет. Да, моя сестра — ректор Академии Драконова.